22. Уж не черный лес, точно. Гномы идут и мечтают о подвигах. Они мечтают о том, как вернут владение и огромное богатство своему королю Торину, и сами не останутся бедными. Они идут искать пещеру, в которой их далекие предки ковали чудесные волшебные мечи и копили сверкающие золотые сокровища. А черный лес — это всего лишь одно из препятствий на пути. Это обыкновенная данность, пусть и чрезвычайно опасная. Когда-то черный лес принадлежал некроманту, тому самому, о котором маг и волшебник Гэндальф как-то заметил, что справиться с ним не смогли бы все гномы вместе взятые. Он практически всесилен. Он умел разговаривать с мертвыми. Он любил отнимать, но и давал популярность, всю жизнь мучившая Толкина. Если надо было кого-то убить, некромант убивал, ни секунды не раздумывая. Если надо было подчиниться закону, он подчинялся. Но только в том случае, если закон был придуман им самим. В словаре, приложенном к Сильмариллиону, Толкин привел все известные имена некроманта. Саурон, он же Гортаур, Майяр Ауле, позднее могущественнейший слуга Моргота. После его падения стал черным властелином, отковал кольцо всевластия и сгинул, когда оно было уничтожено. Черный лес Саурону и принадлежал. Собственно, лес был не черный, а серый. Все в нем было серое. И листья, и стволы, и мотыльки, и летучие мыши. Серые лучи с трудом пробивались сквозь серые ветки, и все вокруг было оплетено серой липкой паутиной, из которой зловеще поблескивали выпуклые глаза серых пауков. «Неужели нельзя обойти черный лес?» — спрашивает испуганный Бильбо. И Гэндальф отвечает: «В здешних краях попросту нет безопасных дорог. Ты же в глухоманье, а тут может случиться всякое. На севере высадятся серые горы. Они кишат гоблинами, хоб-гоблинами и жуткими орками. На юге лежат владения некроманта. Сдается мне, мой милый Бильбо, даже ты кое-что о нем слыхал. Если дорожишь своей жизнью, не суйся в те места, которые он озирает из черной башни Дол Гулдура. Держись лесной тропы, не падай духом, надейся на лучшее. Если тебе очень повезет, ты выйдешь из леса и увидишь перед собой долгие болота, а за ними на востоке пик одинокой горы, под которой залег старина Смок. Хотелось бы верить, что он вас не ждет». Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 98. Конец примечания. Но Бильбо уже начинает чувствовать себя героем. Пользуясь кольцом, делающим его невидимым, он проникает в логово пауков. Подкравшись поближе, он видит чудовищную серую паутину, оплетающую серые деревья, на ветках которых восседают здоровенные пауки. Конечно, волшебное кольцо делает хоббита невидимым, но все равно страшно. Кто там знает, что может случиться? Прячась за деревьями, хоббит прислуживается к паучьим разговорам. Примечание. Лишь прочитав «Властелина колец», читатель начинает подозревать, что Бильбо понимает разговоры пауков только благодаря кольцу. Во «Властелине колец» точно так же Сэм, слуга Фродо, надев кольцо, начинает слышать и понимать разговоры орков на их языке. Конец примечания. Многих слов он не разобрал, но основное было понятно. Разговаривали пауки о захваченных ими гномах, мечтали поскорее их сожрать. «Драка была приличная, но дело того стоило», — хвастался один. «Шкуры у гномов жесткие, зато внутри, бьюсь об заклад, вкусный сладкий сок». «Пусть только еще немножко подвянут», — мечтательно протянул второй. «Тут главное не передержать». не такие уж они жирные. Услышав такое, конечно, бросишься на помощь друзьям.